Через 5 минут Гарри решил, что пора что-то менять. Он обвил руками талию Флёр, а она мгновенно последовала его бессловесному указанию и обхватила его ногами вокруг пояса, позволив Гарри поднять ее на руках. Он помахал пальцами, пока уходил из ванной, не желая оставлять там одежду и палочку Флёр, на случай, если кто-то из Дурсли решит вернуться раньше. Флёр только и делала, что стонала, продолжая пожирать его губы и не обращая внимания на свою наготу, даже когда Гарри уложил ее на кровать, прижав своим телом. Его стрежень был готов войти в нее, когда они приняли миссионерскую позу. Несмотря на это, Флёр не проявляла ни малейшей тревоги, продолжая целоваться. У Гарри было ощущение, что если он повторит свой вопрос, то получит уже другой ответ. Все же, он предпочел остаться на месте, избегая проникновения и продолжая поцелуй. Ему было интересно, как долго Флёр сможет сопротивляться искушению. Она была готова признать, что все немного вышло из-под контроля, хотя и пыталась понять, как она могла до этого докатиться. Ее план был прост. Она взяла смену по охране Гарри просто потому, что это позволяло ей быть рядом с ним и при этом не привлекать его внимания. Она хотела этого, потому что их предыдущая встреча в Хогвартсе приняла неожиданный оборот, после того, как она посетила Амбридж, пытаясь использовать свою роль сотрудницы Гринготтса, чтобы оказать давление на прислужницу Фаджа. Это было ужасным решением, потому что эта противная женщина оказалась расисткой, которая могла посоперничать в своем отвращении к иным волшебникам даже с худшими из пожирателей смерти. Вейла, представляющая гоблинов, это обернулось полнейшей катастрофой, которая заставила девушку страдать от потока оскорблений, которых она никогда раньше не слышала. Поэтому, уходя со встречи, Флёр была не в самом лучшем расположении духа. А когда Гарри подошел и немного пофлиртовал с ней, она решила подыграть ему. Это было нечестно по отношению к пареньку, но было приятно получить комплимент от кого-то, кто не вел себя рядом с ней как пьяница, а просто флиртовал и довольно игриво. Кроме того, если признаться, она была в него немного влюблена с тех пор, как он устроил отважную погоню с драконом, а его самоотверженное спасение Габриэль под водой добавило к их маленькой игре немного героических ноток. В конце концов, несмотря на несколько дружеских свиданий с Биллом Уизли, Флёр не смогла отказаться от предложения Гарри выпить. К тому же она убедила себя, что пара бокалов с другом ни к чему не приведет. Все вышло совсем не так, но возвращение в школу для полуночного купания обернулось еще более удивительным образом. Возможно, дело было в напитках или в его игривом, но голодном тоне, когда Гарри говорил о цельном купальнике, который она надела для второго задания, но Флёр с удивлением для себя самой последовала за ним в школу через потайной ход под его мантией-невидимкой. Независимо от причины этого поступка, она заметила, что стала флиртовать с ним и довольно непристойно, и даже намеренно использовала свое обаяние, когда ему удавалось сохранить самообладание. Сопротивление этим чарам делало парня еще более привлекательным, хотя, если признаться, ей было немного неприятно его спокойное поведение. Да, она сделала все возможное, чтобы оказаться выше и затмить факт своего происхождения. Она преуспела в этом и надеялась, что люди увидят в ней что-то помимо ее красоты, но все еще обижалась, когда Гарри с легкостью сопротивлялся ее очарованию. Это и повлияло на ее выбор купальника, когда они пришли в бассейн, и заставило ее согласиться на нелепое пари, которое он предложил. И все закончилось тем, что она целовалась с победителем турнира трех волшебников, будучи полуголой. Без сомнения, это разрушило все шансы на отношения с Уильямом. После страстных объятий, которые она разделила с Гарри, выходки плохиша Билла казались слишком скучными. Флёр могла бы запросто навестить Гарри в Хогвартсе, но в итоге остановила себя, боясь, что произойдет, когда он снова прикоснется к ее телу. Увидеться с ним под видом охраны казалось идеальным вариантом. Она могла бы наблюдать издалека, пытаясь разобраться в своих чувствах. Но когда он решил пойти в сад и похозяйничать, вместо того, чтобы сидеть дома и учиться, как сообщалось из отчетов, все пошло немного не так, особенно когда он снял рубашку, а его рельефные мышцы начали блестеть на солнце, когда он косил траву. Это было достаточно сексуально, чтобы заставить ее потерять контроль над своим влечением. Тем не менее, все было в порядке, пока она не решила пойти за ним в душ, и была поймана, а потом принялась намыливаться вместе с Гарри. Ее преображенный купальник вернулся в свое хрупкое состояние, а саму ее безжалостно ласкали пальцами под непрерывной струей горячей воды, в то время как она давала ему очередной урок французского поцелуя. После всего этого она не удивилась, когда оказалась в его постели. Их обнаженные тела терлись друг о друга, а языки схлестнулись к отчаянной схватке, пока его ствол елозил в опасной близости от ее сокровища. Он был готов лишить ее девственности. К счастью, несмотря ни на что, Гарри был настоящим джентльменом и уважал ее решение сохранить свой цветок. Если бы только она могла заставить замолчать маленький голосок на задворках сознания, умоляющий его пренебречь ее желаниями, глубоко погрузиться в нетронутую пещерку и полностью овладеть Флёр. Затем она почувствовала резкий шлепок по бедрам, который вырвал ее из размышления и вернул в настоящее, где она имела дело с его властным языком и твердым буром, трущимся о ее вход. Когда решительное физическое воздействие Гарри встретилось с ее дикими фантазиями, неудивительно, что в конце концов она содрогнулась от очередного оргазма, который стал третьим за день. Каждый из них был сильнее, чем все те, что она испытывала в своей жизни ранее вместе взятые. Флёр лежала под Гарри, пока он наконец не отстранился от ее губ. Но девушка не жаловалась, особенно когда его губы оказались на ее шее, медленно спускаясь вниз, и вскоре его язык принялся ощупывать каждую чувствительную точку на своем пути, прежде чем его губы обхватили ее сосок, подготавливая ее к еще одной кульминации и еще больше ослабляя контроль Флёр над манящими чарами. Это было опасно, потому что в сложившихся обстоятельствах Гарри был не единственным, на кого это повлияло бы. Инстинкты, благодаря которым Вейлы славились своей сексуальной активностью, начали пробуждаться, и только железная воля Флёр не позволила ей приступить черту, когда ствол Гриффиндорца полностью поравнялся с ее лоном. В этих обстоятельствах она не успела осознать все последствия, когда Гарри слегка придвинулся и прошептал ей на ухо: «Ты не возражаешь, если там будет только кончик?» – спросил он. И Флёр поняла, что дала свое согласие, немедленно подавшись вперед, пока его ствол не уперся в опасный барьер. Только тогда девушка осознала последствия своих действий, но Гарри в очередной раз доказал свою надежность, когда отвел член назад достаточно, чтобы устранить опасность, а не стал толкаться вперед, как сделал бы любой другой мужчина. «Это просто невероятно», – пробормотала Флёр, наблюдая, как он танцует на грани, но не погружается настолько, чтобы сорвать заветный цветок. Даже тогда его горячее, пульсирующее присутствие внутри нее полностью затмевало все, что ей удавалось сделать своими пальцами. «Правда, как думаешь, эта маленькая закуска сравнится с целым блюдом?» – прошептал Гарри на ухо Флёр, прежде чем начать покусывать ее мочку, заставляя тело Вейлы дрожать. Кажется, он обнаружил еще одно чувствительное место. Флёр не ответила, но не потому, что ей не понравился вопрос, а потому, что она боялась своего ответа. Поэтому она предпочла промолчать и позволить Гарри продолжать свой соблазнительный танец. Его руки, губы и член продолжали концентрированную атаку, доводя ее до нового оргазма. Руки Флёр начали мять его спину, с жадностью исследуя рельеф его мышц и время от времени погружая ногти в кожу, чтобы вызвать у парня приступ боли. Она надеялась заставить Гарри ускориться, но, несмотря на это, он сохранял свой первоначальный мучительный темп. Сначала это казалось приемлемым, но по мере того, как удовольствие нарастало, Флёр становилось все труднее с этим мириться. «Быстрее», — пробормотала она, впиваясь пальцами в его плечи, отчего парень зашипел. «Ты уверена?» — спросил Гарри низким голосом, который вызвал в сердце Флёр особый отклик. «Я не могу гарантировать, что удержу себя, если я начну двигаться быстрее». Флёр решила, что это был неприемлемый риск, но ее рот решил иначе. «Мне все равно», — сказала она, несмотря на свое намерение. Ей не хватило времени, чтобы исправить слова, когда Гарри внезапно ускорился. Его губы были заняты тем, что заставляли девушку стонать и кричать. Удовольствие накатывало все сильнее и сильнее. Наслаждение достигало все больших высот, пока Флёр не оказалась на грани, всего в нескольких шагах от экстаза, а напряжение в этот момент полностью расшатало ее нервы. Ей нужно было остановиться, так как она начала терять последнее подобие контроля над своим природным магнетизмом, что уже действовало и на нее, и на Гарри. По мере того, как манящая сила проникала в его тело, выражение лица Гарри менялось от сексуально игривого на опасно возбужденное. Его глаза сияли от едва сдерживаемого желания. Флёр внезапно обнаружила, что не может ничего сказать, боясь разбудить темного и таинственного зверя перед собой, готового наброситься на нее. Однако это решение имело свои недостатки, оставляя ее наедине с медленным приближением к собственному оргазму, что становилось еще более опасным, поскольку ее чары становились все более неконтролируемыми. В воздухе чувствовалась угроза, ожидающая своего часа, и Флёр нужно было предотвратить ее, пока не стало слишком поздно, но ее губы, издававшие громкие крики удовольствия, перестали ей подчиняться. Она не могла попросить его остановиться. Затем, когда Флёр уже почти достигла оргазма, она потеряла последнее подобие контроля над своей аурой, и вся комната заполнилась ее силой очарования, обрушившейся на них, словно буря в чистом поле. Флёр встретилась с глазами Гарри. Их изумрудные глубины горели желанием, которое невозможно было теперь утолить. Особенно сейчас, когда они подпитывались ее собственной сверхъестественной силой. Это было неизбежно. И сейчас Флёр готовилась к проникновению. Однако она так и не смогла найти в этом хоть что-нибудь плохое. Гарри было трудно удержаться от мрачного смеха, когда он двинулся вперед, чтобы, наконец, украсть драгоценное сокровище Флёр. Последние несколько минут были для него тяжелыми. Он заставлял себя отвлечься, пока играл с ее киской, просто потому что хотел, чтобы Флёр сломалась первой. Цель была проста – заставить девушку потерять контроль над ее соблазном и превратить его в волшебную ауру «Отжарь меня во все дыры». Гарри сомневался, что даже с его окклюменцией он сможет устоять перед всем этим искушением, по крайней мере, не во время такой близости. Страсть вскипятила кровь в его венах, а оргазм, который он так мучительно откладывал, наконец, охватил его полностью. Получив повод расслабиться, он с нетерпением ждал возможности использовать удивительное тело Флёр во всех возможных позах. Глава 38. Гарри не мог избавиться от сильнейшего впечатления, когда нависал над Флёр в миссионерской позе, а его огромный причиндал был уже целиком внутри нее, лишая девушку девственности. Реакцией Вейлы на это был лишь сладострастный стон, отчего ее чары только усилились, доказывая, что она была создана для любви. Мгновение спустя руки Флёр обвились вокруг тела Гарри, притягивая его к себе для неистового поцелуя. Это случилось, когда она потеряла последнее подобие контроля над собой, попав под влияние собственной силы. Поскольку она не показывала ни малейшего намека на дискомфорт, Гарри решил высвободиться из ее хватки, любопытствуя, сколько этот удивительный образец красоты сможет выдержать без его толстого болта. Он на мгновение отстранился, чтобы подготовить себя к безжалостному погружению, отчего девушка лишь застонала, наслаждаясь движением между ее набухших губ. «Сильнее, быстрее!» — восторженно пробормотала Флёр, когда они отстранились друг от друга, чтобы сделать небольшой перерыв. Гарри был джентльменом, поэтому последовал ее указаниям в точности. Его бедра задвигались резче, когда ее лона плотно обхватила его член. Гарри снова оценил свои способности окклюменции. Сейчас его разум был окутан самым сильным чувством восторга, которое он когда-либо испытывал, и при этом его бомбардировал ничем не сдерживаемый соблазн Вейлы. Даже с его окклюменцией было трудно не взорваться раньше времени. И он сомневался, что продержался бы хоть минуту без своих особых способностей. «Тебе это нравится?» – спросил Гарри, продолжая долбежку и поднося одну из своих рук к ее груди. Затем он начал безжалостно массировать ее, достаточно сильно, чтобы причинить боль. «О, да!» – громко стонала Флёр, пока Гарри продолжал овладевать ею, смело исследуя жерло ее пробудившегося вулкана. «Давай сильнее, как пожелаешь», – ответил он, поднося вторую руку к ее идеальным сиськам, впиваясь в податливую плоть и сжимая соски. Флёр открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но Гарри помешал этому, навязав ей новый жаркий поцелуй, не останавливая свои ритмичные движения. Ее ноги обхватили его талию еще крепче, помогая ему входить в нее все увереннее и быстрее. «О, черт, я почти у цели, мой великолепный жеребец!» – жалобно кричала Флёр. Ее тело умудрялось делать невозможное, ее узкая киска стала сжиматься еще сильнее. Гарри решил, что ее лона поистине волшебная. Другого способа объяснить это не было. «Я тоже, раздвинь ноги», — сказал он, хотя ему и не хотелось закончить все вот так просто. Было бы жалко испортить момент, кончив на нее. Это не сделало бы его победу окончательной. Но на этот случай у него имелся план. «Пожалуйста, Гарри, еще минутку», — Флёр застонала громче, а ее ноги превратились в стальной капкан, из которого невозможно было выбраться, — показывая, что ее сексуальная фигура скрывает под собой впечатляющую силу. А может быть, это было ее наследие Вейлы, дававшее ей то, к чему побуждали ее первобытные инстинкты. «Это слишком опасно», — сказал Гарри, но его тело действовало совершенно противоположно его заботливым словам, продолжая безжалостно жарить девушку. «О-о-о-а-о!» — кричала Флёр, каждый раз громче предыдущего, заставляя оргазм Гарри дорасти до такой степени, что его невозможно было сдержать даже с помощью окклюменции. Затем произошло неизбежное. Она крепко сжала его ствол, и ее дикие конвульсии ознаменовали момент оргазма. Это был сигнал, которого ждал Гарри. Он ослабил свой уже истерзанный контроль над чувствами и мгновенно извергся, заполнив девушку до краев. «Ты просто богиня», — пробормотал Гарри на ухо Флёр, ложась на нее сверху и намеренно позволяя ей ощутить весь его вес. Еще одно напоминание о его победоносном завоевании. «Да, да, да», — кричала она в восторге. Каждое слово было пронизано наслаждением. Гарри на мгновение закрыл глаза, пытаясь успокоить свое бешено бьющееся сердце. Даже с его окклюменцией это вышла довольно трудная встреча, хотя ему и нравилась каждая секунда, проведенная с француженкой. Поскольку магнетизм девушки все еще был довольно сильным, он понимал, что мог бы настаивать на втором сеансе прямо сейчас, но ему было любопытно узнать ее реакцию, поэтому он продолжал лежать на ней, ожидая, пока она придет в себя. Гарри сосредоточился на шее Флёр, нежно целуя и лаская ее, изредка покусывая и время от времени шепча ей на ухо ласковые слова. Ей потребовалось несколько минут, чтобы обрести хоть какой-то контроль над своим влечением. К тому времени прибор Гарри уже был твердым и все еще находился внутри нее, не желая выбираться из ее уютной пещерки. «Гарри», — нерешительно пробормотала она. «Да, Флёр», — ответил он, проводя рукой по правой стороне ее бедра, лениво поглаживая ее безупречную кожу. «Нам не следовало этого делать», — виновато пробормотала она. Было трудно не рассмеяться, поскольку было очевидно, что Флёр заставляет саму себя почувствовать вину. Ее голос оставался хриплым, дрожащим от желания, хотя и не так сильно, как раньше, когда она полностью потеряла контроль над своими чарами. «Тебе не понравилось?» — спросил Гарри с виноватым видом. «Я сделал что-то не так», — нетерпеливо добавил он, приподнимаясь. Это привело к трем эффектам. Во-первых, его взору снова открылся вид на ее потрясающее тело. Во-вторых, это позволяло им смотреть друг другу в глаза, что только усиливало румянец Флёр. В-третьих, и это самое главное, это был прекрасный повод еще раз вогнать свой болт в нее целиком, заставив встрепенуться ее красноватые губки, опухшие после недавней страстной битвы. «Нет», — ответила Флёр, не в силах произнести ни одного слова без стона, благодаря его стратегическому толчку. «Ты ничего такого не сделал, это моя вина, это я потеряла контроль над своей магией, мне жаль». Гарри пришлось постараться, чтобы не рассмеяться. Он наслаждался сейчас, возможно, лучшим сексом в своей жизни, магически усиленным эталоном сексуальности, что в мире маглов могла стать самой востребованной моделью нижнего белья, а она винила себя за то, что завела его слишком далеко, игнорируя тот факт, что именно он уговорил ее пойти в душ, что, собственно, и обернулось их сексуальной прелюдией. «Ты не можешь винить себя», — сказал Гарри, подхватив тот же тон, что и она. «Я был тем, кто соблазнил тебя. Если кто и виноват, так это я». Флёр искренне улыбнулась. «Это очень мило, что ты так говоришь, Гарри, но это я потеряла контроль над собой, заставив тебя сделать то, к чему ты не был готов». Ее чувство вины было интересным. Любопытствуя, Гарри заглянул в мысли девушки. Она была сведуща в искусстве игр с разумом, но после такого умопомрачительного секса не могла заметить его зондирование. Он быстро погрузился в ее разум, любопытствуя о причине прошлой фразы, и обнаружил, что она ненавидит свое наследие Вейлы. Флёр всю жизнь старалась доказать, что она не просто сверхъестественно красивая любительница наживы, как большинство представительниц ее расы. Поэтому использование ее чар во время их первой встречи сильно контрастировало с ее убеждениями. А еще более интересным был тот факт, что она чувствовала себя виноватой в том, что совратила его, думая, что Гарри никогда больше не испытает ничего столь же удивительного ни с одной другой женщиной. В следующий раз она намеревалась полностью подчинить себе свой магнетизм, не позволяя ему вырваться наружу. Тем не менее Гарри было забавно видеть ее принятие их отношений. Конечно, он не собирался позволять ей сдерживать свое очарование, и не только потому, что заниматься сексом под воздействием этой магии было гораздо приятнее. У него было чувство, что если Флёр попытается сдерживаться во время секса, то большая часть ее внимания будет направлена на контроль магии, что сделает ее вялой и отстраненной. Он не собирался допускать подобной пародии на секс. Решив так, он выбрался из ее головы, но перед этим внедрил в сознание девушки желание увидеть, как он трахает других женщин. Гарри нравилось заниматься с ней сексом, но не настолько, чтобы перестать делать это с другими. Если бы он мог продолжать в том же духе, не скрываясь, то это было бы просто супер. Он надеялся, что семя его идеи вскоре пустит свои корни в ее сознании. Флёр глубоко вздохнула, не замечая изменений, произошедших в ее голове. «Нам нужно забыть об этом, Гарри», — с отчаянием сказала она, пытаясь передать свою решимость, которая могла бы быть немного эффективней, если бы она не лежала под ним, пока его ствол все еще оставался в ее лоне. На самом деле она этого не хотела, и Гарри знал это благодаря своей маленькой хитрости. Она просто настраивала себя на получение некоторого контроля, который могла бы использовать, чтобы установить основные правила, позволившие бы ей лучше справляться со своим магнетизмом. Разумеется, он не собирался позволить ей преуспеть в этом. «Я понимаю», — сказал Гарри, медленно высовывая свой стрежень и дразня ее киску. Она закусила губы, пытаясь сдержать стон. «Ты уверена в этом?» «Я уверена», — крикнула Флёр. Ее слова превратились в восклицание, когда Гарри сделал вид, что его член дрогнул и совершенно случайно вошел в нее еще раз, максимально глубоко. «Похоже, что это не так», — сказал Гарри, делая вид, что он только что прозрел, в то время как снова вытаскивал из нее свой прибор. «Что ты имеешь в виду?» Попыталась притвориться Флёр, но это превратилось в очередной стон, когда он вытащил член и снова глубоко погрузил в нее. «Ну», — промурлыкал Гарри, осторожно двигаясь взад-вперед и дразня ее дырочку, из которой вытекала его сперма. «Тебе, похоже, очень нравится, когда я глубоко проникаю в тебя. Ты уверена, что нам нужно остановиться прямо сейчас?» «Да», — застонала Флёр. Ее слова снова были прерваны внезапным толчком Гарри. «Я не могу позволить себе потерять контроль», — продолжила она, все еще изредка прерываясь на стоны. «Понятно», — сказал Гарри, поднеся руку к подбородку, «но я не хочу потерять то, что у нас есть», — жалобно пробубнил он. А затем его глаза просветлели. «Может быть, мы можем потренироваться, чтобы этого не случилось. Что ты имеешь в виду?» — спросила Флёр, но, прежде чем она смогла сказать что-то еще, Гарри потянулся и схватил ее за талию, перевернув девушку так, что ее лицо прижалось к подушке, а округлая попка была оттопырена вверх, готовая принять его Василиска. «Все просто», — сказал Гарри, наслаждаясь красотой, оскверненной его семенем, что вытекало из ее киски. Забавно, что, слишком сосредоточившись на управлении своими чарами, она даже не прокомментировала то, что он забрызгал ее изнутри. «Я буду предупреждать тебя всякий раз, когда твои чары станут слишком сильными, и ты сможешь обуздать их. Это не кажется хорошей идеей», — начала Флёр, но ее жалоба была прервана, когда Гарри снова вонзился в нее. Она попыталась открыть рот, чтобы возразить, но, когда он схватил ее за волосы и начал многократно насаживать на свой штык, внимание Флёр было занято собственным нарастающим возбуждением, усиливающим ауру Вейлы. «Каким будет знак?» — спросила она минуту спустя, собираясь отдаться наслаждению целиком. «Это должно быть что-то такое, что ты не пропустишь, несмотря ни на что», — сказал он, прежде чем сильно шлепнуть ее по заду, отчего ее подтянутая булочка на мгновение покрылась рябью. «Как насчет этого, Гарри?» — воскликнула Флёр. «Что ты делаешь? Ну, ты ведь заметила. И это прекрасно сработало, рассеяв твои чары», — объяснил он, продолжая долбить ее. «Так что, если у тебя нет идей получше». Гарри не сомневался, что при более благоприятных обстоятельствах она могла бы предложить множество идей, самой простой из которых было бы просто остановиться, но ее магнетизм снова принялся нарастать, мешая ей думать. Поэтому, когда он потянул ее за волосы и повторил вопрос, она была вынуждена беспомощно ответить. «Это хорошая идея», — стонала девушка, когда он еще раз шлепнул ее по ягодице. Гарри решил, что он, должно быть, попал на небеса, иначе не было другого объяснения, как ему удалось найти такую прекрасную нетронутую Вейлу, готовую к тому, чтобы из нее вылепили настоящий секс-шедевр. Он отбросил малейший намек на сомнение, дергая ее за волосы так сильно, что она аж кричала от боли. Ее желание возразить длилось недолго, вскоре утонув в волне соблазна. Гарри шлепал ее достаточно сильно, чтобы она не переставала кричать. Чары мгновенно рассеивались, но это не помешало ей застонать, когда она оказалась зажатой между его телом и кроватью. Однако под его безжалостным натиском ее магнетизм вновь усилился, но тут же рассеялся после очередного шлепка по ее пухлой заднице. «Работает отлично», — сказал Гарри, не пытаясь скрыть своего веселья. Он знал, что Флёр зашла уже слишком далеко, чтобы обращать внимание на его подтекст. То, что шлепки работают, было не более чем иллюзией. На фоне такого сильного возбуждения боль была не более чем приправой. Его хитрая процедура скорее заставляла ее наслаждаться грубым обращением, чем помогала ей укрощать свои инстинкты. Результаты дрессировки начали проявляться уже очень скоро. «Да, Гарри, давай еще сильнее», — стонала Флёр, и ее чары опять резко потухли, когда она получила еще один шлепок по попке, но на этот раз эффект был гораздо слабее. Через несколько секунд Гарри шлепнул еще раз, потом еще и еще. Вскоре его удары стали скорее усиливать эффект, чем останавливать его, но Флёр была уже слишком поглощена удовольствием, чтобы заботиться об этом. «Шлепай меня сильнее, ты, бесподобный ублюдок», — кричала она. «Как пожелаешь», — сказал Гарри, начав осыпать ее ударами, после чего ее зад стал совсем красным. Но она от этого только бесстыдно стонала. «Но я не могу отделаться от мысли, что тебе это начинает нравиться, Флёр», — добавил он минуту спустя, на мгновение прекратив удары и движения своих бедер. «Может, мне стоит остановиться? Я убью тебя, если ты остановишься», — простонала Флёр, заставляя себя повернуть голову. Ее голубые глаза горели от возбуждения. У Гарри возникло ощущение, что угроза может быть более реальной, чем она хотела бы показать. В конце концов, он видел гнев Вейл, и у него не было намерения испытывать его на себе. Парень снова вошел в нее, и через мгновение последовал новый шлепок. Флёр застонала, слишком погруженная в наслаждение, чтобы заботиться о словах. Гарри снова заполнил ее изнутри, когда очередной оргазм настиг их обоих. «Это не сработало», — пробормотал он ей на ухо. «Но, возможно, у нас получится, если ты сама будешь контролировать темп», — добавил он, отстраняясь и ложась рядом с ней, используя магию вокруг себя, чтобы приободрить тело. Это давало полезный побочный эффект в виде пробуждения его мужского достоинства и избавления от усталости. Он не чувствовал себя виноватым, используя магию. Он, конечно, был хорош, но еще не настолько, чтобы истощить Вейлу, которая только-только познала истинные глубины своего наследия. «Кажется, это действует уже не так хорошо. Флёр, может, нам стоит остановиться?» — сказал Гарри насмешливо, но только для того, чтобы ее ногти предупреждающе впились в его плоть, так, что под ними появились тонкие кровавые линии, и это заставило его возбудиться еще сильнее. Он хотел прижать ее к стене и безжалостно взять прямо там, но наблюдать за выражением эйфории, когда она отчаянно скакала на нем, было слишком привлекательным, отметая любые мысли остановиться хоть на мгновение. Стоны Флёр усилились, когда он потянулся вверх и схватил ее прекрасные груди, нежно лаская их в том же ритме, в каком скакали ее бедра, а затем она уловила связь этих действий. Его пальцы ускорились, и ее бедра немедленно поспешили за ними. Флёр отчаянно прыгала на его члене, пытаясь довести Гарри до кульминации. «У тебя отлично получается, дорогая». «Еще немного», — сказал он, что еще больше подстегнуло ее к действию. Она задвигалась силой, достаточной, чтобы сломать ему таз, если бы не его магически усиленная выносливость и решимость получить свою награду. «Но тебе придется остановиться, если не хочешь получить еще одну порцию моей спермы», — предупредил он. «Я сейчас кончу». Его предупреждение сработало не так, как он хотел. Вместо того, чтобы насадить себя поглубже, она отстранилась, оставив дергающийся член Гарри беспомощно торчащим вверх. Гарри запаниковал, испугавшись, что она уже сумела взять себя в руки, поборов свой природный магнетизм. Это разрушило бы множество его планов. Мгновением спустя он понял, что паника была преждевременной, потому что на ее голодном лице не было и намека на самоконтроль. Флёр немного отодвинулась назад, прежде чем ее пухлые губы разошлись, поглощая его ствол, который все еще был покрыт их соками. Она не дрогнула и заглотила его удава достаточно глубоко, пока горло не сомкнулось вокруг венца. Что было еще лучше, так это то, что глаза Флёр открылись сразу после того, как она смогла принять его целиком, и ей удалось сохранить зрительный контакт, даже когда она изо всех сил пыталась удержать рвотные позывы. Ее губы отчаянно растягивались вокруг его члена. Она стонала и задыхалась, но решительно двигалась вверх и вниз, пытаясь довести его до конца. Однако, несмотря на потрясающие ощущения, именно желание в ее глазах подтолкнуло Гарри к финишу, наполнив ее рот жемчужной жидкостью. Она сделала все возможное, чтобы проглотить подарок, но потерпела неудачу, и остатки семени вытекли на ее подбородок. Гарри еще раз использовал свою магию, чтобы мгновенно вернуть свой стержень к жизни. «Проклятие! Снова не получилось», — сказал Гарри с насмешливой ухмылкой, и Флёр ответила ему тем же. Он встал и взял ее за запястье, помогая ей подняться на дрожащих от удовольствия ногах. «Ты слишком грязная, давай помоем тебя», — добавил он, двигаясь к душевой, но вместо того, чтобы идти рядом, занял позицию позади нее и юркнул в ее скользкую киску, заставив ноги девушки дрожать еще сильнее. «Кто знает, может, нам поможет сильная струя воды», — сказал он, пока они шли к душу, а сам Гарри непрерывно вонзал в нее своего змея. У него на уме было много еще экспериментов, которые хотелось бы сегодня провести. Глава 39. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в профиле. Гарри лежал, развалившись на кровати, и пытался отдышаться. Флёр только что ушла, точнее, выползла в изнеможении, после их продолжительного физического контакта, где Гарри старательно помогал ей, проверяя пределы ее магнетизма и ограничивая в экстремальных ситуациях. Например, в душе, когда брал ее сзади, или перегнувшись через кухонный стол или у стены гостиной. Ей повезло, что у нее был такой увлеченный помощник, как Гарри, который самоотверженно отдавал всего себя, лишь бы помочь ей. Жаль, что у него было всего несколько минут, чтобы перевести дыхание, прежде чем нужно было снова приступить к помощи. Это заставило его отказаться от эйфории, которая наступает после акта. Он глубоко вздохнул и использовал свою магию, задействовав чары призыва. Бодроперцовое зелье полетело к нему с огромной скоростью, но с его рефлексами ловца поймать его было проще простого. «Мне все еще нужно немного поработать над контролем», — пробормотал он, осушая бутылек, и его тело наполнилось освежающим теплом. С тех пор, как он оказался в изоляторе, его способности в бесполочковой магии значительно улучшились. Настолько, что он мог генерировать достаточно энергии, чтобы соперничать с возможностями других волшебников, хотя у него все еще были проблемы с расчетом своих сил. Но Гарри решил, что сейчас не время углубляться в эту тему, и направился в ванную, чтобы быстро принять душ, а потом заставил свою магию струиться по телу, испаряя остатки усталости и делая ум острее. Этот трюк он открыл для себя сегодня, когда изо всех сил старался поспевать за Флёр. Возможно, до их встречи она и была девственницей, но преимущество, которое давало ее магическое наследие, перекрывало опыт, который Гарри кропотливо накапливал в течение последних нескольких месяцев. К счастью, маглы были правы, нужда всему научит. И когда Гарри почувствовал горько-сладкий вкус поражения, то пошел на нелепый риск и позволил чистой магии циркулировать в своем теле, что одновременно оживило и укрепило его. В итоге, у Флёр не осталось никаких шансов на победу, но она, похоже, и не была против проигрыша, если судить по широкой улыбке, которая появилась на ее лице, когда она грохнулась в изнеможении после их продолжительного секс-марафона. После душа Гарри закончил одеваться, взял свою палочку и метлу, а затем шагнул под мантию-невидимку и вышел из дома. Увидев наземникуса Флетчера, который сидел под деревом и дремал, он не удержался и фыркнул. Как будто после прошлогоднего нападения дементоров ему нужно было еще одно доказательство того, что его так называемая служба защиты была направлена на то, чтобы держать его в заперти, а не предотвращать нападение врагов. Он шел до тех пор, пока не выбрался из-под защиты дома, которая должна была включить тревогу, если Гарри вдруг покидал ее пределы. Но его навыки в снятии предупреждающих чар сейчас пригодились как никогда. Вздохнув, он достал ответ, который Сьюзен прислала на его предыдущее письмо с просьбой организовать встречу с ее тетей. Последний год Гарри был довольно раздражен Дамблдором, но, выслушав доклад Флёра о его полном бездействии даже после того, как стало известно о возвращении Волдеморта, на него нахлынули новые чувства. Старик упускал единственную возможность, когда пожиратели смерти были не готовы к контратаке, сидя на месте и сложа руки. Поэтому он написал Сьюзен, пока Флёр пыталась перевести дух после особенно взрывного сеанса, попросив организовать встречу с Амелией как можно скорее. Ответ Сьюзен пришел через несколько минут. В нем было предложено место встречи этим вечером, а в письме она очень ярко демонстрировала свой энтузиазм, от которого чрезмерно пахло духами. Это заставило Гарри ухмыльнуться. Встреча с Флёр была утомительной, но не настолько, чтобы пренебречь приятной тренировкой со Сьюзен. Он сел на метлу, а затем, прежде чем убрать плащ в сумку, произнес пару бесполочковых заклинаний для маскировки. Гарри ударил ногой по земле, а затем оказался в небе. Прохладный воздух летнего вечера обдавал лицо, а чувство свободы наполняло его душу. Даже несмотря на недавнее занятие, что претендовало на звание самого приятного в его жизни, полет всегда означал для Гарри свободу, позволяя скинуть с себя груз ответственности. Неудивительно, что беззаботная улыбка играла на его губах, когда он приземлился в парке, который был выбран местом встречи со Сьюзен. Он явился на 20 минут раньше оговоренного времени. Поскольку в этот час парк был пуст, Гарри решил использовать его как полосу препятствий, чтобы испытать себя в полете. Он не смог уделить тренировкам достаточно времени во второй половине года, поэтому решил заняться этим сейчас. Он лавировал и проносился меж деревьев и детских площадок, не в силах удержать внутри себя веселый смех. Гарри пришел в себя, когда услышал восторженные хлопки, и увидел Сьюзен, стоящую посреди парка и смотрящую на него глазами, полными восхищения и возбуждения. Только тогда он заметил, что его защитные чары спали. К счастью, парк был по-прежнему пуст, если не считать присутствия Сьюзен. «Привет, красавица», — сказал он, подлетев к ней и не потрудившись скрыть свои глаза, когда позволил им оглядеть ее тело сверху вниз, впиваясь в это удивительное зрелище. Увидеть Сьюзен в магловской одежде было редким удовольствием, тем более что она выбрала для встречи короткую плиссированную юбку, которая, казалось, вот-вот раскроет ее эффектный зад, и белую блузку, которой не хватало нескольких пуговиц, чтобы называться респектабельной, и которая создавала достаточно глубокое декольте, показывающее цвет и фактуру ее кружевного бюстгальтера, а обнаженная полоска кожи вокруг живота только добавляла сексуальности. Она была одета так, чтобы произвести сильное впечатление, и эта цель была достигнута с блеском. «Гарри!» — воскликнула Сьюзен, бросаясь в его объятия, прежде чем он успел приземлиться. К счастью, на метле Гарри справлялся с трудностями гораздо лучше, чем на земле. Приятный вес, прижавшийся к нему, Сьюзен никогда не смог бы сбросить его вниз. Он обнял ее, обхватив крепко руками, и, если они были чуть ниже, чем нужно, коснувшись ее поясницы и обводя маленькие круги на ее обнаженной коже, Сьюзен не стала его за это осуждать. Все изменилось, когда он опустил руки еще ниже, скользнув под скудный покров ее юбки, и погрузил пальцы в щедрую плоть ее попки, получая огромное удовольствие от этого ощущения. «Гарри, ты плохой человек», — воскликнула Сьюзен, закончив с объятиями, но не пытаясь вырваться из его хватки. «Ты обидела меня, Сьюзен», — ответил Гарри. «Я просто обеспокоенный друг. Ты выглядела прозябшей в своей маленькой юбочке, и я, как джентльмен, решил согреть тебя». «Ну, точно», — сказала Сьюзен, но не смогла удержаться от хихиканья, когда Гарри начал массировать ее ягодицы. Тишина затянулась на несколько секунд, нарушаемая стоном, выдающим решимость Сьюзен, прежде чем Гарри снова заговорил с дерзкой ухмылкой. «Если тебя это не устраивает, почему бы тебе не сделать шаг назад?» «О, я так и сделаю», — сказала она, отступив назад и пустившись бежать, но только после того, как игриво подмигнула ему. Гарри сделал вид, что вздыхает, уменьшил свою метлу и положил ее в сумку, а затем погнался за Сьюзен, как и она, используя темп, едва превышающий бег трусцой, сохраняя дистанцию между ними. Он сделал это, потому что вид Сьюзен, бегущий спереди в мини-юбке и бюстгальтере, который был совершенно непригоден для того, чтобы предотвратить подпрыгивание ее впечатляющих грудей, даровал особое удовольствие, которым он хотел насладиться. Но сделав два полных круга по небольшому парку, Гарри решил сменить игру. Он ускорился, когда Сьюзен приблизилась к большой детской трубе, и начал загонять девушку прямо в нее. Ничего не подозревая, Сьюзен попыталась пролезть через отверстие, чтобы совершить побег, но Гарри тут же послал в трубу уменьшающее заклинание, и она внезапно затянулась вокруг талии шаловливой девчонки. «Что за?» — в шоке произнесла Сьюзен, прежде чем до нее дошло. «Гарри, ты произнес заклинание. Мы получим предупреждение. Моя тетя убьет меня», — объяснила она. «Нет, не получим», — непринужденно заявил Гарри, направляясь к своей добыче, сменив бег на движение крадущегося хищника. «Почему?» — удивленно спросила она, с трудом поворачиваясь и пытаясь поймать его взгляд. Но все это было тщетно. «Сьюзен, серьезно?» — пробормотал Гарри, вставая рядом с ней и кладя руку на ее идеально поднятую попку. «Это действительно то, на чем ты хочешь сейчас сосредоточиться?» — спросил он. Ее вздох заставил его слегка вздрогнуть изнутри. «Нет», — пробормотала она. Гарри не мог видеть ее лица, но после всех тех тренировок, что они провели вместе, он легко мог себе его представить. «Тогда, что ты хочешь сделать?» — спросил парень, когда его пальцы ловко скользнули под ее юбку, снова наслаждаясь округлыми румяными булочками. «Я хочу знать, что нужно сделать, чтобы меня освободили», — пробормотала она, прервавшись на стон, когда палец Гарри прошелся по области, прикрытой ее красным кружевным бельем, идеально сочетающимся с ее волосами. «Хороший вопрос», — ответил Гарри, делая вид, что размышляет над ним, но, когда она застонала, прося его поторопиться, он шлепнул ее по заду. Поскольку и поза, и ее одежда как нельзя лучше подходили для этого, было бы жаль оставить ее большую задницу без его милосердного и нежного подарка. «Но сначала ты должна подвернуться наказанию». «Наказанию?» — воскликнула она. «За что?» — он еще раз шлепнул ее по пухлой булочке, и с ее прекрасных губ снова сорвался стон. «Ну же, милая, ты пришла сюда в такой одежде, чтобы отвлечь меня перед важной встречей с твоей тетей. Как твой учитель, ты действительно думаешь, что я позволю тебе такое неуважение? Простите, профессор», — пробормотала она. На этот раз ее тон был окрашен чистым желанием. «Сьюзен была более чем готова на небольшую ролевую игру. Я аплодирую вашей решимости, мисс Боунс. Я мог бы отпустить вас, но ваше сегодняшнее поведение действительно внушало опасения», — медленно проговорил Гарри, задирая ее юбку, оставляя трусики единственной защитой девушки. Причем довольно бесполезной, учитывая их мизерный размер и огромную задницу Сьюзен. Гарри решил медленно спустить красную ткань вниз по ее длинным и стройным ногам, не оставив Сьюзен ничего, что могло бы сдержать ее влажные соки. Он даже не оставил трусики на ее ногах, а полностью снял и положил в карман, не намереваясь возвращать. Она осмелилась дразнить его, а он в ответ хотел, чтобы она корчилась перед тетей, боясь обнажить недостатки своей одежды. «Профессор, пожалуйста, пощадите», — просила она, умоляя его начать. Гарри, в свою очередь, нежно провел пальцами по ее лону, заставляя Сьюзен задрожать. Он решил продлить ее пытку еще немного. «Что ж», — пробормотал он, — «если ты готова умолять меня таким образом, возможно, наказание слишком сурово. Может, мне стоит отпустить тебя?» — сказал он, взмахнув рукой и ослабляя хватку трубы вокруг талии. «Нет, профессор», — поспешно воскликнула Сьюзен. «Я хорошая ученица, и я хочу доказать это, самоотверженно приняв ваше наказание», — выпалила она. Ее тон был отчаянным. «Правда, ты настолько хороша?» — уточнил Гарри, не пытаясь скрыть насмешливую нотку в своем голосе. «Тогда, почему бы нам не проверить твою решимость?» — сказал он, хлопнув ладонью по ее плоти, отчего звук эхом разнесся в пустом парке. Она застонала от удовольствия. После нескольких ударов Гарри решил усилить возбуждение девушки. «Пока я тебя наказываю, может, тебе стоит помолиться, чтобы за тобой никто не следил? Вдруг твоя тетя, увидев, что племянница покинула свою комнату, решила пойти за тобой», — сказал он, и она захныкала. «Можешь себе представить ее реакцию, если она увидит такое наказание? Ей было бы стыдно». Сьюзен продолжала хныкать от возбуждения и страха. «Я была плохой девочкой, профессор», — стонала она. «Пожалуйста, не наказывайте меня таким образом. Я не знаю, Сьюзен. Это противоречит моим обязанностям как учителя. В конце концов, тебе нужно выучить урок. Пожалуйста, профессор, что угодно, только не это», — взмолилась она. Гарри ухмыльнулся, зная, что Сьюзен не в состоянии видеть его лицо. «Хм, интересное предложение», — сказал Гарри с ухмылкой. «Я мог бы рассмотреть его, если ты примешь мою альтернативу без жалоб», — сказал он, поднимая руку и создавая в ней продолговатый цилиндрический предмет. «Ты согласна?» «Я согласна», — застонала Сьюзен, и Гарри, не теряя времени даром, вонзил свой наколдованный фалоимитатор в ее киску, добавив к нему хорошие заклинания вибрации, наслаждаясь тем, как девушка задыхается. «Да, профессор», — стонала она, не зная еще одних чарах, которые он наложил на ее тело. Вскоре Гарри оставил ее нижнюю половину в покое и перешел на другую сторону трубы, встретившись с глазами Сьюзен, пылающими желанием. «Спасибо, профессор», — простонала она. «Что ж», — пробормотал Гарри с ухмылкой, начиная возиться со своим ремнем. Когда он сделал шаг вперед, его ствол уже был свободен и полностью эрегирован в предвкушении объятий ее пухлых губ. «Почему бы тебе не показать мне свою благодарность? Вы не будете разочарованы, профессор», — застонала она, прежде чем ее рот с большим энтузиазмом сомкнулся вокруг его члена, что заставило Гарри повторить стон своей пленницы. «Какая самоотдача», — оценил Гарри, когда язык Сьюзен заплясал на его головке, прежде чем она попыталась заглотить глубже, но так как была обездвижена, ей не удалось этого достичь. Ее очи поднялись и встретились с его изумрудными, умоляющими глазами, пока ее рот все еще был занят его стволом. «Думаешь, ты заслужила это, милая», — сказал Гарри, только чтобы язык Сьюзен снова пустился в пляс. Он решил, что она заслуживает награды за свою инициативу, тем более что у него еще оставалось последнее заклинание в качестве неприятного сюрприза. Он подался бедрами вперед, пока головка не защекотала ей горло, и отступил назад, чтобы повторить процедуру несколько раз подряд. Каждое повторение вызывало дрожь по всему его телу. Сьюзен застонала в знак благодарности. Затем, когда его кончик уперся во вход в ее горло, он остановился, лишь слегка ухмыльнувшись, когда Сьюзен бросила на него раздраженный взгляд. «Думаешь, ты справишься, принцесса?» — спросил Гарри, наслаждаясь внезапным гневом, который окрасил ее лицо. Она попыталась кивнуть, что было трудно, так как ее рот был забит целиком. «Моргни дважды, если думаешь, что справишься с этим», — сказал он, и ее веки опустились дважды. «Отлично», — сказал Гарри в восторге, а затем стал толкаться вперед с мучительной медлительностью, наслаждаясь тем, как ее горло смыкается вокруг его ствола. Сьюзен задыхалась и захлебывалась, пребывая в явном восторге от его действий, когда он продвигался глубже в ее горло, и несмотря на намеренную неторопливость. Вероятно, она была довольна тем, как вибратор жужжал внутри нее, помогая ей приблизиться к оргазму. Ее очевидное удовольствие нарастало, даже когда Гарри продолжал медленно скользить по рту, двигаясь вперед и назад снова и снова, пока Сьюзен стонала в своем растущем удовольствии. «Тебе нравится мое наказание?» – пробормотал Гарри. Каким-то образом Сьюзен удалось застонать от возбуждения. Через минуту Гарри повторил вопрос, на этот раз с более озорной улыбкой. На этот раз она смотрела на него с подозрением. Ее дискомфорт, не связанный с чужим присутствием в горле, нарастал. Гарри решил раскрыть свой маленький трюк. «Тебе не кажется, что это немного необычно, что ты еще не кончила?» — спросил Гарри. Глаза Сьюзен расширились от осознания. Она попыталась что-то сказать, но это было трудно сделать с застрявшим болтом в ее горле. Гарри хихикнул. «Ну же, Сьюзен, я же сказал тебе, что это наказание. Будет ли оно таковым, если я позволю тебе так легко кончить?» Она попыталась зарычать в знак протеста, но ее снова заблокировал член, что не собирался покидать теплое место и мешал дышать. «Давай, Сьюзен, ты обещала мне, что будешь послушной. Только не говори мне, что твоя решимость продержалась всего несколько минут», — сказал он с презрительным вздохом. «Моргни один раз, если ты достаточно слаба, чтобы попросить меня остановиться, и два раза, чтобы доказать, что ты готова выдержать небольшое наказание», — добавил он, безжалостно доказывая свою точку зрения. Сьюзен удалось показать свое недовольство его насмешливыми словами, несмотря на безжалостный бур, впивающийся в ее горло, но, несмотря на это, она все равно дважды моргнула, быстро сообразив о последствиях. В ее глазах ярко разгорался вызов. «Хорошая девочка», — сказал Гарри, покровительственно погладив ее по щеке, и продолжил медленное и безжалостное проникновение, максимально используя отсутствие подвижности Сьюзен. Только после 10 минут растянутого минета он, наконец, набрал скорость, входя и выходя достаточно яростно, чтобы вызвать свой оргазм и наполнить ее горло своим семенем. Он вырвался из ее рта, оставив Сьюзен кашлять и хрипеть. «Ты мудак, Гарри, а ты впечатлила меня тем, что успешно справилась с первой частью наказания», — сказал парень. Каким-то невероятным образом, несмотря на ситуацию, ей удалось улыбнуться на его комплимент, но ее глаза снова расширились, когда Гарри взмахнул рукой, и у нее во рту появился кляп. Сначала парень предположил, что она уставилась на красную ткань, заставившую ее замолчать, но потом понял, что ее глаза были устремлены на руку, с помощью которой он наколдовал предмет, на его пустую руку. Тот факт, что его бесполочковые способности были раскрыты, не сильно напугал Гарри. С ее рудиментарной окклюменцией и доверием, она становилась надежным хранителем секретов. К тому же он не ожидал, что эта способность продержится в тайне надолго. Это умение было полезно в качестве секретного инструмента, но могло стать гораздо эффективнее как метод запугивания и подтверждения своей силы. Он мог бы даже использовать бесполочковую магию, чтобы доказать свою правоту Амелии Боунс. Теперь это не выглядело безрассудным, когда его секрет уже был раскрыт. Поэтому он небрежно перешел на другую сторону трубы, в которой была зажата Сьюзен, намереваясь приступить к следующей фазе их маленькой игры. Глава 40. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Не забудьте также почитать мой кроссовер ГП и Ведьмака. Когда Гарри встал по другую сторону пластиковой трубы, глядя на голую попку Сьюзен, он на мгновение ощутил признательность за такой чудесный вид, которого ему уже долгое время так не хватало. Бедра Сьюзен выглядели как всегда восхитительно. Пухлые, но при этом идеально упругие. Гарри ясно представлял себе, как они подпрыгивают при каждом шлепке, а также красные следы от его пятерни. Это было из воспоминания их предыдущей встречи. Однако на этот раз его внимание привлек не прекрасный вид ее свежеотшлепанной задницы. Нет, он смотрел с благодарностью, потому что никогда раньше не видел Сьюзен такой возбужденной. Настолько, что она буквально капала, как сломанный кран. Гарри мог бы предположить, что дело было в бандаже, но ведь это не первый раз, когда он использовал этот специфический прием на своей грудастой рыжеволосой подруге. Дело было в его силе, что возбуждало Сьюзен сильнее любого связывания. Это было единственным объяснением. Его беспечное использование бесполочкового волшебства было намного выше того, что мог достичь среднестатистический взрослый волшебник, даже выдающийся. Что уж говорить, если такой навык сможет развить парень, еще не закончивший школу. Это не ставило его в один ряд с Дамблдором и Волдемортом, но, учитывая, что он колдовал без палочки так беззаботно, не лишало возможности сравняться с величайшими магами в будущем. Сьюзен явно наслаждалась этим. Само собой, ведь она была не первой девушкой, которую возбуждало могущество, не говоря уже о том, что он был вполне хорош собой по любым меркам. Гарри был богат, относительно красив, знаменит, опасен в бою и был довольно популярным спортсменом. Его демонстрация чистой силы была просто еще одним пунктом в длинном списке впечатляющих достижений. Хотя, судя по реакции девушки, это сработало гораздо лучше, чем все остальные его плюсы вместе взятые. Пока Гарри произносил очередное заклинание, то сделал вывод, что, возможно, это была такая культурная особенность. Он подготавливал ее черный ход к вторжению, одновременно очищая и смазывая его. В отличие от Гарри и других маглорожденных, чистокровок воспитывали на сказках о волшебных героях и злодеях, каждый из которых выделялся своей исключительной силой. Что ж, Гарри не составило труда воспользоваться этим. Когда он прижимал свой ствол к сжавшемуся отверстию Сьюзен, то уже строил планы, как раскрыть свои бесполочковые способности, не потеряв преимуществ своего тайного оружия. Затем девушка издала приглушенный стон, когда он вошел в ее тугую дырочку с гораздо большим напором, чем нужно было. Это вернуло Гарри к реальности. Один стон, если думаешь, что слишком быстро, и два, если тебе это нравится, приказал Гарри, шлепая ее по круглой ягодице. Сьюзен застонала трижды, и глаза Гарри сверкнули. Намек было не так уж трудно понять. Она хотела, чтобы он двигался еще быстрее. Парень наклонился вперед, безжалостно вгоняя свой стержень все глубже, хотя знал, что Сьюзен ни за что не сможет ходить после того, как они закончат. К счастью, с этим им помогут чары исцеления. Сьюзен застонала, когда его толстый бур еще глубже ворвался в ее шахту. Наслаждение от того, как теплые стенки сжимаются вокруг его члена, было настолько велико, что Гарри решил вознаградить подругу. Взмахнув рукой, он наколдовал фалоимитатор немного меньше размера его причиндала, и вставил игрушку в раскрасневшуюся киску Сьюзен. Он легко проскользнул меж влажных губ, заставив ее закричать достаточно сильно, чтобы кляп перестал справляться со своей функцией. «Посмотри на себя, Сьюзен, племянница женщины, что вот-вот станет новым министром магии и гордость Хаффлпаффа, которую одновременно трахают в обе дырки в общественном парке, Магловском парке, и которая ведет себя как дешевая шлюха». Он еще раз взмахнул рукой, убирая кляп и освободив ее рот, чтобы она смогла громко кричать. «Тебе это нравится?» «Да, Гарри, я твоя шлюшка», — пролепетала Сьюзен. Возбуждение и удовольствие пьянили ее сильнее, чем выпитая залпом бутылка огненного виски. «Я обожаю это. Я никогда раньше не ощущала такого. Скоро ты почувствуешь себя еще лучше», — ответил Гарри, намереваясь заполнить ее задницу своей белой настойкой. «Интересно, что ты будешь делать, если я просто остановлюсь?» — сказал он с непринужденным любопытством. «Нет», — воскликнула она в панике, но при этом сжала сфинктер еще сильнее, словно желая, чтобы он не смог вырваться из нее. «Успокойся», — приказал Гарри, чувствуя некоторую растерянность от собственных слов. Фиксировать Сьюзен на месте, используя все три ее отверстия, было действительно приятно, но пластиковая труба мешала ему видеть ее болтающиеся сиськи, которые, несмотря на впечатляющую задницу и красивое лицо, все еще оставались самой выдающейся чертой рыженькой блудницы. Причем в несколько раз она была красива сама по себе, но ее грудь считалась настоящим произведением искусства, можно даже сказать, восьмым чудом света. Если бы он был маглом, то стоял бы сейчас перед выбором, освободить ее из ловушки или лишить себя прекрасного вида ее сисек. К счастью, магия помогла решить эту проблему. Достаточно было одного заклинания, чтобы сделать трубу прозрачной, и еще одного, чтобы наколдовать зеркало прямо перед Сьюзен, давая ему возможность лицезреть ее прекрасные бедоны. Это также позволило бы Сьюзен увидеть ее собственное лицо, перекошенное от удовольствия, что заставило бы девушку признать свою неконтролируемую распутность. Но такой бонус был только кстати. Это возбудило Сьюзен настолько, что она вскоре достигла оргазма, и спазмы ее дырочки, наконец, подломили и его стойкость, отчего Гарри наполнил ее задницу своим семенем. Он махнул рукой, отступая назад, и ловушка, удерживавшая Сьюзен на месте, ослабла. Гарри мог бы помочь ей, но вместо этого произнес другое заклинание, заставив дилдо внутри нее бешено вибрировать. «Ты очень злой человек, Гарри!» — крикнула Сьюзен, но ее последующие стоны лишили слов нужной выразительности. «Если мне нужно быть таким, чтобы продолжить наслаждаться твоим бесподобным телом, то я готов править самим адом ради этого», — ответил Гарри, заставив Сьюзен застенчиво покраснеть, несмотря на все их недавние занятия. «Еще один раунд?» «Нет», — неохотно пробормотала она. «У тебя сейчас будет встреча с моей тетей, и мне нужно привести себя в порядок, прежде чем я смогу представить тебя ей. Ты хочешь сказать, что она не оценит, если я помогу тебе немного расслабиться перед напряженной встречей? Поможешь мне расслабиться?» «Так мы это будем называть», — поинтересовалась Сьюзен, одеваясь и используя несколько чар, чтобы скрыть свой свежеотраханный вид, но Гарри не упустил из виду тот факт, что она оставила его маленький подарок внутри себя. «Разве ты не чувствуешь себя расслабленной?» — ответил Гарри, протягивая ей свою руку, и она крепко ухватилась за нее, но только после того, как игриво шлепнула по его ладони. «Какой у тебя план?» «Все просто. Я собираюсь задействовать свой портал, который высадит нас у тайного прохода в дом, а тот выведет в закрытое крыло, которое моя тетя использует для своих конфиденциальных встреч», — объяснила Сьюзен. Даже без ее слов Гарри понял, что эта комната недоступна для охраны. Разумно, учитывая то, как вели себя Фадж и его приспешники. Этот момент был жизненно важен для Гарри, ведь не было никакой гарантии, что один из охранников Аврор Амелии не доложит Дамблдору о этой тайной встрече. «Ты готов?» — спросила Сьюзен. Гарри кивнул, готовясь к неприятным ощущениям. Когда тянущее чувство отпустило, он едва смог удержаться в вертикальном положении. «Как я это ненавижу!» — пробормотал Гарри. Мгновенное перемещение в магическом мире хоть и было удобным, но цена, по его мнению, была крайне ужасной. Он считал, что полеты на метле были намного привлекательнее в этом плане. «О, наш плохиш Поттер не может справиться с маленьким порталом», — передразнила Сьюзен, но тут же захлопнула рот. Не потому что она переживала из-за своих слов, а потому что Гарри внезапно увеличил интенсивность маленькой игрушки, которая была спрятана внутри нее. Сьюзен снова и снова шлепала Гарри по руке, но он не сбавлял вибраций. Девушка попыталась вырваться, но поняла, что это невозможно. Гарри просто наблюдал за тем, как Сьюзен изо всех сил пытается удержаться на дрожащих ногах, прислонившись к стене. «Гарри, тетя», – прошептала она прерывисто, стараясь не застонать слишком громко. Гарри позволял ей бороться с удовольствием, пока она снова не начала содрогаться от очередного оргазма. Только тогда он остановил свою игрушку. «Я ненавижу тебя», – пробормотала она. «Вышло бы гораздо искренней, если бы не вымученная, но все еще широкая улыбка на ее лице». «Нет, это не так», – сказал Гарри, поглаживая Сьюзен по щеке, а затем развеял заклинание, удерживающее игрушку внутри нее. «Просто иди по коридору, и там ты найдешь кабинет моей тети», — пояснила Сьюзен. «Отлично», — сказал Гарри, а затем наклонился, чтобы нежно поцеловать ее в лоб. Сьюзен была такой забавной, и, учитывая, что он добивался крепких отношений с ее тетей, ему, вероятно, нужно было добавить в их отношения немного интимности, большей, чем их нынешняя договоренность о взаимной дружбе. Однако, двигаясь вперед, он проигнорировал размышления о том, как вести себя со своей любимой рыженькой подругой, вместо этого сосредоточившись на беседе, которую собирался провести с ее жуткой тетей Амелией Боунс. Только благодаря навыку окклюменции ему удалось вспомнить, как она выглядела. Ибо тот день во время слушания в министерстве был очень насыщен событиями, и у Гарри были более важные дела, нежели чем откладывание в памяти черт лица главы отдела правопорядка. В тот день у него сложилось впечатление, что Амелия Боунс была старой женщиной, ничем не отличавшейся от МакГонагалл.